Глава 17. Не на того напал. Винт. Как только я увидел первые признаки рассвета, то тут же прекратил заниматься своим усилением и медленно поднялся на ноги. Должен признаться, что встречать рассвет в этом месте – это что-то непередаваемо удивительное. Лазурный океан передо мной простирался до самого горизонта, откуда пока не смело, но с каждым мгновением все сильнее выглядывало солнце, заставляя воды этого океана приобретать более насыщенный цвет и переливаться под светом первых лучей. Белоснежный песок под моими ногами тоже изменился, и благодаря вкраплениям какого-то минерала начал буквально сиять, создавая в этом месте воистину волшебную атмосферу. Однако мне было не до окружающей красоты. Я внимательно смотрел на восходящее светило и безустанно прокручивал в голове слова, которые сказала мне Эста. «Достижение точки просветления». И вот наступил момент, когда солнце медленно и величаво все-таки полностью выплыло из-за горизонта, принося с собой первые лучики тепла, и я, следуя заветам Эсты, полностью повернулся в его сторону и подумал, «Так, если я все понял и сделал правильно, то мне нужны третьи врата, то есть третья брешь отсюда в сторону солнца». Интересненько. Дело в том, что солнце, как я уже говорил, стало не где-нибудь, а со стороны океана, что автоматически подразумевало необходимость двигаться именно в ту сторону над поверхностью воды, чтобы найти нужную брешь. Ну что ж, благо так уж получилось, что для меня это мероприятие не является такой уж большой проблемой, подумал я, создавая платформу сжатого воздуха, куда тут же взгромоздился и начал медленный путь над лазурными водами в поисках пространственных переходов. Спустя несколько минут я был готов признать, что эта задачка все-таки оказалась не настолько проста, как мне виделось изначально. Во-первых, выяснилось, что над водой пространственные переходы — это достаточно редкое явление, а во-вторых, из-за бликов на воде, которые активно слепили мои глаза, найти что-то в этих водах было практически на грани фантастики. Тем не менее, один проход мной уже был найден. Но только прочитав информацию о нем, я постарался облететь его по максимально широкой дуге. Пространственная брешь. Уровень легендарная. Уровень 1590. Входы 27. Даже страшно представить, что там внутри, и насколько большая ее территория. Пронеслась в голове опасливая мысль, в то время как я продолжал свой незапланированный водный круиз. В общей сложности мне потребовалось ни много ни мало, а целых 15 минут полета, чтобы на моем пути появилась третья брешь. Когда я увидел ее, мне даже на долю мгновения показалось, что это всего лишь очередные блики на воде. Но чем ближе я подлетал к этому месту, тем отчетливее понимал, что передо мной цель моего визита в это прекрасное место. Когда расстояние между мной и пространственным переходом уменьшилось до совсем уж небольших значений, я смог прочитать поясняющую информацию. Пространственная брешь. Уровень обычная. Уровень 2.30. Входы 4. Участники 3. Однако, здравствуйте. Озадаченно подумал я, глядя на строчку, где указывалось, что на территории бреши уже есть люди. Я даже на мгновение подумал, что все-таки проглядел среди волн какой-то переход, и портал передо мной мне совершенно не подходит. Но интуиция тут же проснулась и послала сигнал о том, что как раз-таки очень даже подходит. Мысленно вздохнув и вспоминая, чем закончилась крайняя встреча с людьми на территории бреши, я наконец осознал, что уже далеко не тот мальчик для битья, что был раньше, и наверняка смогу без особых проблем выйти из любого противостояния со своими соплеменниками. Поэтому я проверил запасы маны и, убедившись в том, что до их опустошения еще очень далеко, решительно поехал внутрь висящей передо мной бреши. Когда вспышки пространственного перехода перед глазами рассеялись, я смог увидеть, что в этот раз судьба занесла меня в достаточно необычное место. Территория этой бреши оказалась разбита на крохотные каменные островки, парящие в воздухе без какой-либо видимой поддержки. Между островами было небольшое пустое пространство, по которому достаточно быстро летали угловатые птицы размером с небольшую овчарку. Но что больше всего привлекло мое внимание, так это то, что тут было невероятно ветрено, а в воздухе витал легкий запах озона, как после грозы. Мысленно восхитившись тому, насколько мне приятно здесь находиться, я достал из пространственного рюкзака камень призыва и, приготовившись к любому развитию событий, тут же его активировал. Сразу после этого камень буквально вырвало из моих рук, и неожиданный поток ветра зафиксировал его на высоте около 4 метров, Тем временем проснулась система, и мне прилетело достаточно интересное уведомление. Поздравляем! Вы активировали камень призыва. Только ваша удача и место призыва способны решить, что за существо придет на ваш зов. Приручите его, и вернее спутника у вас не будет за всю оставшуюся жизнь. Получено задание. Удачливый приручитель. Совершите приручение призванного существа за 1 час. Награда – информация по развитию. Принять – да, нет. «Конечно же принять!» – пробурчал я, не отрывая взгляда от происходящего зрелища. «А посмотреть там, если честно, было на что. Прямо над камнем, который так и продолжал висеть в воздухе, на небосводе неестественно быстро собиралась достаточно большая туча, буквально черного цвета. Внезапно камень начал испускать слабое сияние, и на это сияние, словно только того и ждала, с неба устремилась ветвистая молния. Я аж отскочил от внезапности этого зрелища, и на одних рефлексах вжал голову в плечи, хотя прекрасно отдавал себе отчет, что в случае чего это действие мне ни капли не поможет. А тем временем в камень ударила очередная молния. С каждым мгновением молний становилось все больше. А у меня, если честно, уже даже начинала кружиться голова от многочисленных вспышек и насыщенного запаха озона. Как вдруг с неба ударили сразу несколько десятков молний, которые при контакте с камнем вызвали краткосрочный взрыв. Энергия от него, вопреки ожиданиям, не разлетелась по сторонам, а закружилась прямо там, в воздухе, и сформировала окно пространственного перехода необычного перламутрового цвета. Первые мгновения ничего не происходило, и когда я уже хотел начать исследовать этот феномен, то из портала выплыло существо, целиком состоящее из струящегося воздуха и больше всего внешне похожее на китайского дракона. Длиной этот дракон был около 150 метров, и как только он полностью покинул пространственный переход, я смог прочитать, кто же меня посетил. Верховный элементаль воздуха, Ауспекон. Уровень – вопрос. «И как такого приручать?» – озадаченно подумал я, задрав голову кверху. «Как выяснилось практически сразу». У этого существа оказалась на удивление мерзкая способность, которая живо напомнила мне Мириэлу. Этот дракон прекрасно улавливал мысли, направленные в его сторону. Поэтому стоило мне только подумать про приручение, как в моем направлении устремился невероятной силы поток воздуха, который буквально смел меня с клочка земли, где я до этого находился, попутно нанося нехилый урон. Получен урон 219. 439 минус 220. Текущее здоровье 405 из 624. Нанесенный удар был настолько силен, что я готов был поклясться, будто слышал хруст своих ребер в момент его нанесения. Быстро удаляясь от платформы, под действием неумолимой силы тяжести, я вдруг увидел, что наверху, там, где я недавно находился, показалась голова элементаля, которому, судя по его выражению морды, очень не понравился тот факт, что я выжил после его удара. Я моментально понял, что меня ничего хорошего не ждет от его последующих действий, поэтому быстро взял себя в руки и, в очередной раз постаравшись абстрагироваться от боли, призвал себе на помощь потоки ветра. Практически сразу после этого мое падение начало быстро замедляться, и вскоре я смог зафиксироваться на одном месте в пространстве, после чего встревоженно посмотрел наверх, чтобы увидеть, как элементаль громко рыкнул в мою сторону, из-за чего мало того, что зазвенело в ушах, так еще и от его рыка в воздухе сформировался странный торнадо, уверенно двигающийся в мою сторону. «Этот червяк-переросток еще и магией балуется!» Пронеслась в голове паническая мысль. Я, сформировав под собой платформу со спинкой для упора, тут же рванул на ней в сторону, пропуская торнадо мимо себя и торжественно прокричав: «Не в этот раз, малыш!» Раздался душераздирающий рев с небес, и когда я поднял взгляд в ту сторону, то имел сомнительное удовольствие наблюдать, как еще 2 торнадо быстро летели в мою сторону. Более того, неожиданно для себя я осознал один факт, от которого, если честно, цензурные слова напрочь вымело из головы. Чертовы торнадо меняли направление вслед за мной. Не знаю, как этот элементаль добился такого эффекта, но должен признать, что это, конечно, было чрезвычайно удобно. Для него. Тем временем, пока я открывал для себя новый удивительный мир, мой партнер в этом ужасающем танце смерти не дремал и продолжал делать мою жизнь ярче. Ярче в прямом смысле. Видимо, Ауспекон не впечатлился результативностью торнадо, и сейчас господствующей высоты активно формировал и посылал в мою сторону множественные шаровые молнии, которые передвигались существенно быстрее уже сформировавшихся торнадо. С каждым мгновением, благодаря тому, что молнии, по примеру торнадо, также обладали замечательным эффектом самонаведения, моя жизнь благодаря многочисленным финтам и уворотам, которые я исполнял на своем средстве передвижения, Становилось все интереснее и интереснее. Из-за того, что все навыки элементаля двигались по абсолютно непредсказуемым траекториям, я в попытках сохранить свою жизнь и здоровье облетел практически всю территорию бреши. И в один момент мне даже показалось, что я видел троих людей на платформе, которые выглядели достаточно плачевно. Обстановка не располагала к знакомству, поэтому я просвистел мимо них, дав себе слово, что если выживу, обязательно вернусь им помочь. Еще одним интересным феноменом оказалось то, что летающие за мной навыки обладали воистину ужасающей силой, и птицы, которые не успевали убраться с пути их следования, тут же покидали этот бренный мир, принося мне крохи опыта. Да, следуя логике системы, хоть навыки, убившие их, принадлежали элементалю, траектория их полета изменялась благодаря моим действиям, и система это расценивала как немного извращенный, но тем не менее достаточно действенный способ убийства мобов. Изольда! Только что я получила возможность узнать, насколько действительно силен тот, о ком я думала недавно. Не знаю, каким образом Макс проник на территорию той же бреши, где находились мы с ребятами, но то, что я видела, внушало шок и трепет. Когда мы только здесь появились, один из ребят Ахмеда увидел платформу прямо под нами, и, связав между собой нашедшиеся у них веревки, он предпринял попытку спуститься вниз. Конечно же, длины получившейся веревки существенно не хватило для задуманного. Так мало того, во время подъема обратно он умудрился спровоцировать птиц, которые своими атаками буквально за несколько секунд исполосовали его своими острейшими крыльями, в результате чего он упал куда-то вниз. К сожалению, мы упустили этот момент, так как птицы каким-то образом поняли, что мы из одной группы, и в то время, когда он отбивался от них внизу, мы отражали атаку сверху. За время этой атаки мы все получили множественные ранения, оказавшийся бесконечным боезапас практически опустел. Когда птицы наконец оставили нас в покое и мы ринулись к свисающей веревке, то увидели на ней лишь пятна крови от когда-то живого человека. И вот сейчас, когда в голову уже начинали лезть суицидальные мысли, неожиданно прямо перед нами в воздухе пролетает человек, преследуемый каким-то невероятным хаосом из различного рода энергии. Самое ужасное, я прекрасно осознала, что он нас заметил, а значит, следуя зову своего характера, обязательно вернется обратно, и мне желательно в этот момент оказаться как можно дальше отсюда. Проследив взглядом за полетом Макса, я внезапно для себя увидела, что он не просто так летает вокруг, а каким-то образом делает так, что энергия, преследующая его, буквально разрывает летающих птиц, которые доставили нам столько проблем. В этот же момент у меня возник безумный план, и я принялась неистово молиться о том, что он все-таки успеет уничтожить всех монстров на территории этой бреши, и я сумею сбежать отсюда в открывшийся портал до его прихода. Винт. Так не может продолжаться долго. Я не увидел его уровня, а это значит, что он очень существенно превосходит мои показатели, и, соответственно, запасы маны у него явно не маленькие. Рано или поздно количество его атак достигнет той стадии, когда уворачиваться от них, не рискуя при этом влететь в другие, будет то еще задачкой. Пронеслась в голове встревоженная мысль, и я решил действовать. Что такое торнадо? Это результат взаимодействия восходящих и нисходящих потоков воздуха. Что если я немножко подкорректирую этот процесс и унесу, так сказать, нотку свежести в происходящий беспредел? Сказано, сделано. Я решил показать этому элементалю, что не только он может устраивать веселую жизнь. И развернувшись в сторону платформы, где он продолжал находиться, быстро двинул свое транспортное средство в его направлении. А Успекон, увлеченный своим развлечением, не сразу заметил несколько изменившуюся диспозицию, а когда все-таки до него дошло, что жертва больше не убегает, было уже поздно что-либо делать. Я мчался с максимальной скоростью, какую мог себе позволить. Мана при этом улетала, конечно, с невероятной скоростью, но я прекрасно понимал, что сейчас не до экономии. Остров был уже достаточно близко, и меня с моей целью разделяло только одно единственное торнадо, которое, как казалось, каждой секундой становилось все больше и больше. Я оставил поддержание формы своего транспортного средства на поток второго сознания, а сам, хорошенько сосредоточившись, начал опустошать свой резерв маны, буквально выплескивая ее в пространство. Когда от количества маны вокруг меня воздух снова начал приобретать синеватый оттенок, я обратился к ветру, который еще никогда меня не подводил, и попросил его хорошенько прорядить торнадо передо мной горизонтальными воздушными потоками. Практически сразу я почувствовал безудержный восторг стихии, и на моих глазах торнадо словно налетело на стену, и спустя мгновение начало медленно смещаться в сторону, развеиваясь по пути. Восторжествовав, я сразу же ринулся в образовавшийся просвет, не замечая, что с острова за моими действиями внимательно наблюдает голова верховного элементаля, а многочисленные преследовавшие меня молнии начинают одна за другой исчезать. Довольный, что мой план по прорыву оказался успешно выполнен, я резко взлетел над краем платформы и, оценив, что у меня осталось около 400 единиц маны, внутренне торжествуя, сформировал молнию прямо над головой элементаля. Я не думал о том, что буду делать дальше. Мне было важно нанести этому червю переростку хоть какой-то урон, чтобы показать ему, что я не безответная игрушка. К сожалению, у меня не получилось даже этой мелочи. Дракон словно ждал меня, и невзирая на то, что молния формировалась мгновенно, он каким-то образом сумел увернуться от нее невероятно гибким движением, после чего в моей голове раздался громовой голос. «Меня! Моей же силой! Не на того напал, человечишка!» Сразу же после этих слов дракон странно изогнулся и дыхнул в меня облаком чистой энергии, которая практически сразу меня настигла, и я тут же ощутил, как подо мной пропадает опора, и я неконтролируемо начинаю лететь вниз. Но на самом деле меня слабо беспокоил факт своего полета. Это оказалось лишь следствием моей самой главной проблемы. Как только энергия элементаля накрыла меня, я увидел в интерфейсе безэмоциональную надпись, от которой у меня буквально все похолодело внутри, и пропал весь боевой запал. Обнаружено влияние высшей сущности. Получен дебаф «Отречение Ауспекона». Дебаф «Отречение Ауспекона». Срок не определен. Эффект «Ветер больше не слышит вас».